говорила об удивительной птице. И если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил «сала», и другой подхватывал «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга. Раз императору доставили большой пакет с надписью «Соловей». Ну вот, еще одна новая книга о нашей знаменитой птице, сказал император. Но это была не книга. В ящике лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь обсыпанный бриллиантами, рубинами, сапфирами. Стоило завести птицу, и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. «Ой, какая прелесть!» — сказали все придворные. «Ну вот теперь-ка пусть-ка они споют вместе, дуэтом!» Но дело не пошло на лад. Настоящий соловей пел по-своему, а искусственный — как заведенная шарманка. «Нет, это не его вина», — сказал придворный капельмейстер. «Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе». И искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но он был куда красивее, весь так блестел драгоценностями. И 33 раза он пропел одно и то же и не устал. Окружающие охотно бы послушали бы его еще раз, но император нашел, что надо заставить спеть и живого соловья. Но куда же он девался? А никто не заметил, как соловей вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес. «Да что же это, однако, такое?» – рассердился император. «Ничего, ничего, лучшая птица все-таки осталась у нас», – сказали придворные. И искусственному соловью пришлось петь то же самое в 34-й раз. А капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей, и не только платьем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам. А вот что касается живого соловья, мой высокий повелитель, говорил капельмейстер, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно споет он. А у искусственного, у него же все известно наперед. Ну, надо и народу дать ее послушать, сказал император. Народ послушал и остался очень доволен, как будто вдосталь напился чаю. От восторга все в один голос восклицали «О-о-о!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. О, о. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, они говорили: ну не дурно, ну даже похоже, но все-таки не то. Ну вот чего-то не достает в его пении, но чего? А мы сами не знаем. Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства. Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены пожалованные ей драгоценности, и величали же ее теперь императорского ночного столика первым певцом с левой стороны. Император считал более важной именно ту сторону, на которой находилось сердце, а сердце находится слева, даже у императора. А капельмейстер, он написал об искусственном соловье 25 томов, ученых-приученых и полных самых мудреных китайских слов. Придворные же, однако, говорили, что все поняли, да, иначе бы ведь их прозвали дураками и отколотили бы палками по животу. Так прошел целый год. Император, весь двор и весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья. Уличные мальчишки пели «Ци-ци-ци-ци-ци-ци-ци! Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю!» Ну, что за прелесть? Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежащим в постели, как вдруг внутри ее что-то зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла. Император вскочил и послал за придворным медиком. Ну что же тот мог поделать? Призвали часовщика, и тот тоже после долгих разговоров, осмотров, он кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно, зубчики поистерлись, а поставить новые, так чтобы музыка шла по-прежнему, было нельзя. Вот так горе! Да, только раз в год позволили заводить птицу. И это было очень грустно.